Споры о том, что можно подразумевать под названием «древнерусское государство», не утихают до сих пор. По-прежнему актуальны такие вопросы, откуда пошла земля русская и кто такие, собственно, русские. Русь изначальная, к 1150-летию российской государственности. У вас в гостях историки Петр Стефанович и Павел Лукин. Здравствуйте. Здравствуйте. Петр Стефанович, выпускник исторического факультета Московского государственного университета имени Ломоносова, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института российской истории Российской академии наук. Автор публикации «Приход и приходское духовенство в России 16-17 веков» и раздела «Князь и бояре» в книге «Древняя Русь. Очерки социального и политического строя». Павел Лукин, выпускник исторического факультета МГУ имени Ломоносова, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института российской истории Российской академии наук. Автор монографий «Народные представления о государственной власти в России в XVII веке» и «Древняя Русь. Очерки социального и политического строя». Прежде всего, хотел сказать несколько слов о вот этом вот рубеже, что, собственно говоря, мы празднуем. И в связи с этим, может быть, сказать несколько слов о самом понятии государства и государственности. Ну, конечно, юбилей 1150-летия, вот именно такая круглая дата, он в достаточной степени условен. Дата 862 год, к которому она относится и который мы будем отмечать, она условна по двум причинам. Ну, обычно говорят, что она условно построена, поскольку само событие, о котором идет речь, оно, ну, скажем так сказать, с точки зрения исторической достоверности, вызывает определенные сомнения. И, скажем так, не во всем оно исторически достоверно, очевидным образом. Но об этом, может быть, позже говорить. Это призвание варягов. Речь идет, конечно, о так называемом призвании варягов, призвании Рюрика, его братьев Синиуса и Трувора. Но, собственно говоря, она, вот эта вот дата, она условно еще по более глубокой, по более в то же время простой причине. Дело в том, что, и об этом часто забывается, дело в том, что эта дата основана на летописной хронологии, на хронологии повести временных лет. Одной из древнейших, хотя, видимо, не самой древнейшей нашей летописи, вопреки распространенному мнению, но в том виде, в котором она существует сейчас, эта летопись относится, была создана в начале XII века, и абсолютно точно, в общем-то, можно считать доказанным, что хронология, состоит из более ранних текстов. Это некий составный, это свод, некий составной летописный текст. То есть он, в свою очередь, состоит из более ранних текстов летописных. Но в любом случае ясно, исследования это показывают, наших ученых, источниковедов, летописеведов, начиная с Алексея Алексеевича Шахматова, знаменитого филолога, который работал в начале 20-го, в конце 19-го, начале 20-го веков, что хронология там была, вот, собственно, даты. Даты, конечно, не от Рождества Христова, от сотворения мира, от так называемого сотворения мира, которое считалось, что произошло в 5508 году от Рождества Христова. Эта датировка была вставлена на одном из поздних этапов редактирования вот этой вот летописи и составления одного из вот этих вот летописных сводов. Во всяком случае, никак не раньше середины, а то и, скорее всего, конца XI века появилась там датировка. Соответственно, само событие датируется 862 годом в летописи, а хронологическая сетка, вот как мы читаем в летописи часто, в лето такое-то, значит, прииде тот-то, значит, вот вся эта сетка хронологическая была вставлена значительно позже, то есть практически через 200 лет или почти через 200 лет. Насколько достоверны вот эти вот припоминания? Достоверны они в очень незначительной степени. И это подтверждается данными других летописей, которые тоже вот так вот оценивали, видимо, выдумывали по большей части вот эти даты. Скажем, новгородская первая летопись, в которой, может быть, сохранился, по мнению большинства ученых, более ранний летописный текст, чем «Повесть временных лет», там датируется то же самое событие совсем другим временем, уже X веком. Вот. И, соответственно, тут мы видим, что эта вещь весьма условная. И тем не менее, все-таки, я, в отличие от достаточного числа моих коллег, которые весьма скептически, многие из которых относятся, ну, с точки зрения такой, я бы сказал, с точки зрения такого исторического научного ригоризма относятся вот не столько к самому празднованию, сколько к выбору именно этой даты. Я, в отличие от многих моих коллег, отношусь в целом положительно к выбору этой даты, несмотря на всю ее условность. О второй причине ее условности мы еще, конечно, поговорим, но вот даже если говорить об этой хронологии, об этих хронологических проблемах, дело в том, что это празднование, в общем-то, празднование, именно эта дата, 862 год, как празднование юбилея российской русской государственности, она определенным образом укоренена уже в нашей исторической традиции. Она была забыта, но в XIX веке было празднование тысячелетия русской государственности, которое проводилось очень и очень широко и масштабно. С этим связан знаменитый, достаточно известный визит императора Александра II. Это было царствование императора Александра II. Это было очень интересное, само по себе очень интересным образом организованное празднование в 1862 году. Император Александр II приехал в Новгород по одной из наиболее таких популярных версий. Именно туда приехал Рюрик. Именно там он вокняжился. И именно с этим городом связан 862 год. Вот, там было большое празднование. И, собственно говоря, с этим связано строительство известного памятника тысячелетию России. Памятник тысячелетия России – монумент, воздвигнутый в Великом Новгороде в 1862 году в честь тысячелетнего юбилея основания русского государства. Памятник представляет собой гигантский шар-державу на колоколообразном постаменте. Вокруг державы были установлены 6 скульптурных групп. Общая высота памятника – более 15 метров. Многовековая история страны была представлена в главнейших событиях и лицах, среди которых Александр Невский, Дмитрий Донской, Иван Третий, Петр Первый, Александр Суворов, Михаил Кутузов, Павел Нахимов, Михаил Ломоносов, Александр Пушкин, Михаил Лермонтов, Николай Гоголь, Михаил Глинка и многие другие. Основную мысль монумента знаменует венчающая его скульптурная группа – ангел с крестом и преклонившая перед ним колено женская фигура, олицетворяющая Россию. Насколько была подготовлена, что ли, земля наша? Это написано, что приходите и правьте, не потому что порядка в ней нет. Но это было привлечение, может быть, даже позднее, а может быть, это вообще никто не говорил. Это тоже неточная цитата. Если бы не было порядка, то не могло быть и государства, и праздновать было нечего, мне так кажется. Ну да, здесь действительно надо разделять несколько разных вещей. Датировка – это одно дело, другое дело, собственно, государство. Как хорошо известно, такие вещи, как государство, не возникают одномоментно по воле там, каких-то, значит, лидеров, правителей, помазанников божьих. Ну, короче говоря, одного или нескольких людей. Процесс длительный, сложный. И, кстати говоря, вот это празднование, которое уже вот в этом году началось, 1150-летие российской государственности, это, конечно, хороший повод для историков поговорить даже не столько о каких конкретных событиях, датах, но и о том, что собой вообще представляло вот это вот государство или вот это политическое образование, с которым мы связываем сами наши корни. Хотя здесь тоже надо, кстати, сказать о некоторой условности, потому что официально празднование звучит 1150-летие российской государственности. На самом деле, конечно, если речь идет о там, 10, 9, 11 веках, то России тогда еще не было. Была Русь. Конечно, современное название России, оно восходит этимологически к Руси, не только этимологически, но и фактически, исторически. Но, тем не менее, это все-таки разные политические образования, разные государства и, более того, это даже разные территории. Новгород входит в состав современной России, но Киев, который был столицей или стал столицей государства Руси, ну, по крайней мере, в X веке, он находится сейчас на территории совсем другого государства, которое, кстати говоря, никаких юбилеев не празднует в этом году. Но так или иначе, в общем, действительно было бы, на мой взгляд, как-то и проще, и спокойнее абстрагироваться от всякого рода, может быть, там каких-то идеологических вопросов, политических, и поговорить действительно о том, что собой представляло вот это государство, куда так или иначе, хотим мы даже того или нет, но и Россия, и наши братские государства, братские нынешние государства восходят корнями. Ну и что вот было, собственно, в 862 году? Точно мы, конечно, не знаем, потому что, как вот уже было сказано, датировка это условно. Но что было приблизительно, скажем, в середине IX века на территории Восточной Европы? Была чрезвычайно сложная, такая этнически и социально сложная картина. Малонаселенная, кстати. Во-первых, ну, здесь нам трудно судить, потому что, естественно, никакой статистики нет, но судя по тому, что говорит археология, говорят более поздние источники о населении тех или иных пунктов или территории, скажем, уже там, в 12-м, в 13 веке или более позднее время, конечно, надо предполагать, что в 9-10 веках это было относительно малонаселенной территории, что Новгород, куда, значит, согласно легенде о призвании варягов были позваны эти самые варяги, то есть скандинавы, что Киев, который стал позднее столицей государства Руси. Ну, там, конечно, прошу прощения, там, конечно, была ситуация, в общем-то, неоднородная. Безусловно, если сравнивать это с современностью или даже с 19 веком, конечно, это были очень слабо заселенные территории, но все-таки ситуация была неоднородна. В общем-то, вот два центра такой древнерусской государственности изначальной, это Руси, собственно говоря, это северный центр, представленный Новгородом, и южный центр, представленный Средним Поднепровьем, Киев, Чернигов. Собственно, вот русской землей в узком смысле слова, о которой, может быть, имеет смысл поговорить, эти территории, они осваивались славянами весьма рано. Ну, по разным оценкам, где-то еще с 6-7 веков. Но не надо себе представлять так, что вот вся территория восточноевропейской равнины, она была равномерно заселена, скажем, и равномерно этнически однородно, скажем так, заселена. Та территория, на которой мы сейчас с вами находимся, она была освоена, то есть территория вот Оки, реки Москвы, вот этого вот региона, она была освоена значительно позже, в общем-то, осваивалась уже в историческое, так сказать, время, территория северо-восточной Руси. Так что здесь, может быть, имеет смысл говорить о постепенном таком развитии русской территории. И вот здесь интересно поставить вопрос о том, что существовало до, собственно говоря, до условного 862 года. Дело в том, что вот тут было совершенно справедливо сказано о том, что, несмотря на то, что вот в средние века, конечно, господствовало представление о том, что государственность создается там либо великими людьми, либо какими-то прародителями, допустим, здесь такая концепция, конечно, она свойственна для донаучных представлений о развитии общества и государства. Но, конечно, в реальности это все было не так. И, безусловно, если бы даже, если мы признаем сам факт призвания варягов, а, очевидно, в каком-то виде он имел место, то, конечно, говорить не имеет смысла о том, что, значит, вот государственность была привнесена как какая-то спора, значит, вот какой-то бактерии или какого-то заболевания. Так не бывает. И здесь уместно поговорить о том, что какие, собственно говоря, социальные, социально-политические организмы существовали на территории... Какие отношения складывались между ними на территории восточноевропейской равнины до этого условного события. И ведь даже если мы такой поэтический язык рассказа вот этого призвания варягов в летописи, вспомним, то там ведь говорится о том, что призвали варягов, но кто-то призвал, значит, как понятное дело, что должен был иметь место субъект призвания. Этому субъекту должны поверить. Да. Но мы сейчас не будем вдаваться в то, насколько исторически достоверен сам вот этот рассказ о призвании, да. Но он, конечно, отражает представление о том, что такой субъект был. И действительно, И действительно, мы благодаря разным данным совершенно разных источников, не только русских летописных, но и других источников, благодаря археологическим данным, благодаря сравнительно-историческим данным, зная, что у других славян, у германцев были примерно такие же явления, то есть у близких в хозяйственно-культурном отношении народов, мы можем сказать, что такие действительно вот субъекты существовали. Этими субъектами были те структуры, которые приняты в нашей историографии, в общем, все по учебникам это себе представляют, историческим учебникам истории, это были так называемые племена. Племена восточнославянские, и не только восточнославянские, но в основном восточнославянские племена. Племенами они, конечно, не были на самом деле, это надо сразу сказать. Это устоявшееся в литературе такое их наименование. Они перечисляются в «Повести временных лет» и в начальном летописании в целом. Вот вятичи, радимичи, кривичи, древляне, северяне, уличи, другие. Поляне, естественно, новгородские словения, самые разные вот эти вот племена. Но племенами они называются только в учебниках. Древляне – объединение восточнославянских племен в 8-10 веках в Полесье, на правобережье Припяти, и в притоке Днепра реки Тетерев. В конце первого тысячелетия нашей эры у древлян были развиты сельское хозяйство и ремесла. С конца 9 столетия древляне – данники древнерусского государства. После восстания 945-946 годов были полностью подчинены Киеву. Главным городом древлян был Искоростень, современный Коростень на реке Уж. При слове «племя» у нас, конечно, перед глазами встает, особенно вот у телезрителей старшего поколения, фильма с югославским замечательным актером Гойко Митичем, да, да. Значит, или племена там, из, африканские какие-то племена, да, да, да, да. Из 15-летнего капитана. Вот. Но при всем к ним уважении... Ну да, я не хотел употреблять такое слово, но примерно вот что-то такое. И либо что-то очень романтическое, либо что-то очень дикое, или и то, и другое вместе. Так вот, восточнославянские племена, как, кстати, вот я сам употребил это слово, потому что ничего лучше все равно не придумано. Как германские штемме, да, то есть тоже племена, их тоже так называют, такими племенами не были. Это уже были такие предгосударственные, в общем-то, структуры, которые обладали определенным набором, ну что ли, признаков, которые позволяют говорить о том, что это были уже не племена. Была управляемая такая, да, у них была некая власть. Вот об этом мы знаем, например, на примере описания, опять же, племени древлян или общности. У нас иногда в новой литературе употребляют такое название «общность». Чтобы не употреблять слово «племя», говорят «общность». Но это слово некрасивое, поэтому я буду употреблять слово «племя», но все должны при этом знать, что это было не племя. Так вот, такая вот специфика нашей терминологии. Да. Вот были просто, будем говорить, древляне. Кстати говоря, в летописи, в источниках они никогда не называются племенами. Это по имени, это очень важно. По названию. Да, они, самое интересное, что они в летописи не называются никак. То есть нет, говорят, древляне, поляне, радимичи, но они не называются никак. Да, у них нет соответствующего, да, термина. Вот, нет, ну в некоторых переводных памятниках с греческого, где тоже идут перечисления разных вот этих народов, племен, они называются еще языцы. Да, ну, да, язык, да, это, да, просто народ. Да, народ. А народ. Слово «племя», в летописи было известно древнерусскому языку. И в «Повести временных лет» оно употребляется, племя, да, но не применительно к вот этим вот общностям. Оно обозначило просто родовой коллектив некий. Родственные связи. Да, ну, там было много всяких значений, но да, вот именно вот применительно к ним оно не употреблялось, и, как я думаю, не случайно. Этих вот общностей, будем называть их так, существовал определенный набор вот таких вот признаков. Признаков, условно говоря, предгосударственности. У них существовала определенная территория, на которой они жили, которая очерчивается определенным образом и с помощью письменных источников, и с помощью археологических источников. Между прочим, один из довольно ярких таких признаков, может быть, один из немногих ярких признаков вот эти вот отнесения к племени или вот к этим общностям тех или иных, значит, поселений, установлены археологами, это женские украшения, потому что конкретно женские височные кольца, так называемые, которые привешивались к головному убору женскому. Они очень разные. Вот у большинства, у многих из этих обществ они очень разные, очень характерные. Вот, потому что, вот, ну, там, понятно, по всякие там орудия труда, они не так сильно отличаются. Вот украшения отличаются весьма сильно. Значит, то, так что эта территория очерчивается. Но это уже, это, во-первых, есть некоторые данные о существовании некой политической организации, точнее, власти. Вот есть, например, данные той же самой повести временных лет, я уже, как я уже об этом говорил, это рассказ о месте Ольги, княгини, киевской княгини Ольги, древлянам, которые погубили ее мужа Игоря. Ольга, княгиня Киевская, жена князя Игоря, мать князя Святослава Игоревича. В 945 году, после убийства древлянами князя Игоря, согласно летописной традиции, жестоко отомстила восставшим. Сначала были осуществлены три мщения. Живьем были закопаны древлянские послы в Киеве, сватавшие Ольгу за своего князя Мала. Другие древлянские послы были сожжены в растопленной для них бане. Древляне во главе с их князем Малом были истреблены во время поминальной трапезы по Игорю. Наконец, столица древлян Искрестень была сожжена. После этого древлянская земля была присоединена к Киевской Руси, Ольга установила размеры дани с подвластного населения и устроила погосты. Посетила Константинополь, где была крещена, получив христианское имя Елена. Есть и другие данные, даже, может быть, более достоверные, чем рассказ о Мале. Например, в «Поучении Владимира Мономаха», это уже XII век, рассказ о существовании Увятича, это вот как раз территория, примерно соответствующая тому, где мы сейчас находимся, значит, в верховье Оки. Кстати, это дикий был край такой, значит. Но там упоминается в связи с одним из путей, то есть походов Владимира Мономаха, он сам об этом рассказывает, какое-то поучение он сам написал, вот, что он ходил в Вятичи на Ходоту и сына его. Ходота, кстати, он его не называет князем, между прочим, потому что это не князья, а так какие-то незаконные или полузаконные вооруженные формирования. Но это уже к сфере политической риторики относится. А вообще-то, он, конечно, вообще-то это, конечно, князья были самые настоящие, вот эти вот князьки. То есть там существовала политическая власть. У них существовало войско какое-то, потому что они, значит, в бою победили часть киевской дружины, вот если говорить о древлянах. У них были грады, они упоминаются, то есть были укрепленные центры. И некоторые из них называются, вот, некоторые из них раскопаны, некоторые, вот, столица древлян, Искрестень, назван в летописи, в летописном рассказе. У них, безусловно, была религия, которая, конечно, о которой мы знаем мало и плохо, очень мало и очень плохо, может быть, об этом тоже имеет смысл потом поговорить, но которая имела некоторые потенции к развитию, как известно еще, языческий князь Владимир Святославич, будущий святой, он пытался использовать эти вот местные культы языческие, создать из них некий единый пантеон. То есть такая интерпретация возможна. По крайней мере, так об этом рассказывается в летописи. Я лично сам не очень уверен, что там была какая-то такая продвинутая действительно языческая реформа. Но совсем не исключено, что что-то он пытался такое сделать. Наличие теонимов, то есть наличие богов, как бы, богов с маленькой буквы, а не просто там каких-то культов совсем таких примитивных, типа там каких-то болот, там, рек и прочее, уже говорит о некой такой социокультурной продвинутости. Даже тот же феномен крещения Руси достаточно, ну, не то что быстрого, но принятого, он не мог состояться на пустом месте, уже были влюблены культовая культура. Пусть она была языческой, но она была. Да, безусловно. Но крещение – это все-таки же конец X века. Мы пока еще остаемся, да-да, так сказать, в IX веке. Были грады, города, то есть укрепленные поселения, где жили люди. Причем не просто так сбегались на время какой-то там опасности, а потом снова разбегались по каким-то лесам там и землянкам. Нет, где жили уже постоянно. Причем эти укрепленные поселения были, по всей видимости, в VIII и в IX веке. Особенно вот как раз там, на юге, в Поднепровье и в Подоне, то есть той территории, где обитало известное нам по письменным источникам племя северян. Ну и кроме городов, соответствующие там укрепления, достаточно серьезные и развитые вот такие архитектурные, просто инженерные сооружения, значит, дома, в том числе и срубы, не только землянки, тоже вот в учебниках обычный образ, значит, восточного славянина, это, значит, какие-то там землянки, из которых там дымок вьется. Но на самом деле, согласно археологическим исследованиям, уже в 8-9 веках были поселения со срубными конструкциями, то есть наземными. Ну и, наконец, археология показывает, что довольно высокий уровень был земледелия. По крайней мере, вот там вот на юге, в Поднепровье у тех же, или в Подоне у тех же самых северян, раскопаны, например, ямы, где хранилось зерно, причем в больших объемах. Явно зерно предназначено не только для потребления, скажем, там, одной семьи, но и достаточно большого коллектива, а, скорее всего, как многие ученые предполагают, и даже предназначено для продажи. По крайней мере, в общем, говорить вполне можно о том, что вот то общество, которое мы в IX веке заставим на восточноевропейском равнине, или, по крайней мере, в некоторых центрах сосредоточения населения, сосредоточения вот, городских поселений, это общество было довольно высоко развито. Но, с другой стороны, здесь вот надо тоже не забывать такой момент, что при переходе вот от IX, условно говоря, IX века к X, к эпохе, которая уже непосредственно предшествовала известным походам Руси, значит, вот какому-то там культурному развитию, крещению Ольги, затем крещению Руси при Владимире. Вот здесь, вот где-то на рубеже веков, происходит определенный перелом такого и качественного, и количественного характера, который позволяет говорить о том, что вот уже государство в настоящем смысле слова, оно как раз вот и формируется или вот уже сформировалось. Целый ряд признаков, по крайней мере, государства Руси. Той Руси, которая дала потом, которая превратилась потом, позднее уже, в государство украинцев, белорусов и русских. И речь идет именно о государстве со столицей в Киеве, с династией, которая возводила собой, насколько это уже исторически достоверно, мы здесь судить не можем, но возводила свое происхождение к некому Рюрику, которая облагала данью население подвластное и киевским князьям, и вот эти вот племена, которые постепенно, одно за другим, тоже мы точно не знаем, в каком, так сказать, порядке, наверняка, потому что летописные данные, они малодостоверные и не во всем соответствуют неким независимым данным, там, которые есть иностранного происхождения, но более близким по времени. Но, тем не менее, вот постепенно вот эти вот, значит, племена или центры, они так или иначе присоединяются, признают политическое главенство вот этой самой киевской династии. Что представляла вот та Русь, о которой упоминается в источниках IX века, мы на самом деле по большому счету не знаем. До сих пор в науке, например, собственно, не локализована вот эта Русь, которая упоминается в известии Бертинских аналов. Это первое упоминание Руси 839 года. Потом знаменитый рассказ в греческих источниках о нападении неких, значит, росов, ну, то есть Руси в 860 году. Мы не знаем, откуда они пришли, что это вообще были. Да, по этому поводу существует множество теорий самых разнообразных, начиная с того, что они могли прийти из территории, значит, Среднего Поднепровья, и тогда это чаще всего ассоциируется с именами Аскольда и Дира, то есть тоже князьями нормандского происхождения, которые по летописи находились в Киеве до Рюрика, и либо есть концепция о том, что они пришли с севера Руси, чуть ли не из Ладоги. В общем, тут есть самые разные. Короче говоря, это довольно все смутно и неясно. Но вот X век, у нас есть замечательные источники. Во-первых, русско-византийские договоры. Договор 911-944 годов, которые дошли, к сожалению, не в подлиннике в греческом оригинале, а в переводе на древний славянский язык. Ученые спорят, еще даже точно не могут определить, что это язык, то ли древнеболгарский, и тогда, значит, это переводили болгары, то ли это, значит, древнерусский или какая-то смесь болгарского и русского языка. Да, причем эти переводы разные. Один более, в большей степени древнерусский, второй в большей степени древнеславянский, то есть древнеболгарский. В общем, здесь ситуация весьма сложная. Но я бы хотел обратить, прошу прощения, еще вот на один такой момент. Вот тут было сказано о том, что элита появляется. Но все-таки элита начала выделяться, конечно, уже раньше, да, в еще вот этих вот племен восточнославянских. По этому поводу, правда, есть определенная дискуссия. Во-первых, можно ли, так сказать, нащупать эту элиту с точки с помощью исследований, как бы, научных, то есть определима ли она. И, в общем, какой она носила социальный характер, потому что элита уже, конечно, древнерусского государства, это довольно важный момент. Это все-таки элита, которая находится в какой-то довольно тесной связи с князем, с властью. Ну, раньше говорили, что, значит, Русь была раннефеодальным государством, это были феодалы, сейчас весьма популярна так называемая дружинная теория, согласно которой власть принадлежала княжеско-дружинной элите уже на Руси, собственно говоря, уже в древнерусском государстве. Но вот что касается более раннего периода, там о социальной сущности вот этой вот элиты, что она, кем были, собственно говоря, эти люди, говорить сложно. Но что они были, это, в общем, можно установить. Ну, во-первых, в письменных источниках упоминаются, так называемые, нарочитые люди, то есть некие люди высокого статуса, применительно в том числе вот к тем же самым древлянам, например. Этот термин, правда, носит такой чисто литературный характер. Или вот еще используется термин старейшина града, старейшина градские, вот применительно тоже к древлянам. Угу. Оба этих термина, они, это абсолютно точно, не применялись сами, не использовались самими древлянами. Скажите, вот, когда мы говорим о государстве, да, мы часто еще упоминаем такое слово, как сакральность власти. Вот не связывается ли это, что когда мы начинаем говорить уже о государственности, то власть должна быть освящена? И вот этот перелом-то и имеется в виду в духовном плане и в точке зрения укрепления, как бы, державности, удерживающего территории, людей по согласию или да, по, но насколько по закону, вот или... мы можем судить по источникам, это как раз переходит с христианства. В язычестве не было представлений о сакральности власти как таковой, абстрактно, ну, потому что абстрактное мышление, оно вообще развивается довольно все-таки поздно и мало характерно для там, предметно-образное такое мышление. Но даже представители власти, вот князья, например, княжеская династия, насколько вот можно судить по летописи, по другим источникам, она не ассоциировалась с неким мистическим, значит, сакральным началом. И в этом, кстати, большое отличие от германцев, где, видимо, все-таки некоторые представления о сакральности власти конунгов, значит, правителей, они существовали. Там, но они, кстати, еще восходят как раз к языческому времени. Да, и они как раз к языческому. Но, правда, тоже в науке большие споры, что это были за представления. Именно-то связывались они именно с отдельными фигурами или с некой династией, которая вела там свое происхождение от, ну, якобы, значит, божественного, от каких-то богов. Там, нет, еще ну вот тут я хотел бы отчасти даже не согласиться, ну не то чтобы не согласиться, несколько уточнить вот то, о чем говорил Петр Сергеевич. В каком-то смысле, конечно, христианство принесло вот представление о сакральности власти. Значит, в чем это выразилось? Чем это мы можем доказать? Ну, во-первых, если мы для раннего времени, скажем так, еще языческого или полуязыческого, мы вот встречаемся с такими явлениями, как, допустим, убийство князя Игоря, да, то, конечно, не сразу, но в течение довольно быстрого времени, особенно после убийство князей Бориса и Глеба, конечно. Вот этот вот эти святые князья из самых культ сыграл очень большую роль в формировании представления о специфических представлениях о святости, ну, не самой княжеской власти, но о ее как бы связи с сакральным, скажем так. То мы видим, что убийство вообще, особенно убийство князя, начинает восприниматься как нечто запредельно гнусное, скажем так. Борис и Глеб, князья Стостотерпцы, одни из первых русских святых, сыновья киевского Владимира Святославовича. Согласно традиции, Борис был старшим из двух братьев. При родовом разделе земель Борис получил Ростов, а Глеб – Муром. Оба князя были ревностными христианами, и оба пали жертвой старшего брата, схватившего после смерти отца киевский престол Святополка Окаянного. Существует, впрочем, другая точка зрения о том, что убийцей Бориса и Глеба был не Святополк, а другой брат Ярослав. Русская православная церковь причислила Бориса и Глеба к лику святых. Есть такой пример. Трудно сказать, опять же, как это я или простой народ, но что такая идеология вот, отношения к княжеской власти как к чему-то, и вообще к князю как к чему-то, ну, что ли, до чего нельзя дотрагиваться руками, она формировалась. Вот есть яркий пример, достаточно, правда, довольно поздний, но, конечно, связан вот с формированием вот этих христианских представлений о княжеской власти. Это эпизод восстания в Киеве 1068 года, когда киевляне восстали против своего князя, сына Ярослава Мудрого Изяслава, и хотели его свергнуть. И при этом они пытались освободить, в конце концов, освободили сидевшего в заключении, посаженного туда Изяславом и его братьями, Ярославичами, полоцкого князя Всеслава. И вот в летописном рассказе есть замечательное описание того, как дружинники советуют Изяславу убить, собственно говоря, вот это, пока его не освободили, вот этого Всеслава Полоцкого, который сидит в порубе, в погребе. Они говорят, давайте мы его придем и проткнем его, убьем. А то киевляне его освободят и, значит, провозгласят князем. А он говорит, не хочу взять на себя грех. И отказывается от этого. То есть он отказывается поднять руку на своего родственника, на своего противника. И князя. Конечно, то, что он князь, это важно. И он отказывается, бежит из Киева, отказывается от кровопролития и, таким образом, от нарушения как бы святости, ну, такой не святости, конечно, но покушения на князя. И, между прочим, именно поэтому в значительной степени после этого и вплоть до монголо-татарского нашествия очень мало, ну, почти нет случаев убийства князей. Вы, кстати, обратили внимание, что первые и большая часть первых русских святых это были великокняжеские имена. То есть вот таких из простых почти не... Потом появляются преподобные, молитвенники, ну, мученики. Да, монашествующие. Да, монашествующие. Вот, собственно, первые Феодосий и Антоний Печерский. Так князья. Ну, правда, здесь надо говорить, что все-таки хронологически первые святые, они как раз и не князья, и не монашествующие. А это два варяга. Федор и Иоанн Варяги, так называемые. Да, да, да. Это мученики, конечно. Да. Ну, на крови мучеников стоит церковь. Да, да, поэтому да. Первые... Но это, кстати, тоже связано с языческим сакром, с языческой сакральностью. Потому что это были, собственно говоря, явно какие-то, ну, скорее всего, дружинники, значит, какие-то люди, служившие воины, служившие, значит, князю Владимиру, которые, по крайней мере, отец, там был отец и сын, которых хотели принести в жертву. Хотели принести в жертву. Значит, Федор и его сын, значит, вот эти самые варяги, они были уже христианами и отказались. Сына должны были принести в жертву, а отец отказался его выдавать. И тогда киевляне, с точки зрения которых это было преступление, конечно, против такое, ну, религиозное преступление, собственно говоря, они их убили, разломали их двор. Вот. Это вот как раз, по всей видимости, связано. И, по всей видимости, кстати говоря, это событие в основе своей достоверное, кстати говоря, потому что о нем есть очень ранние упоминания в параллельных источниках в летописи и в сборнике житий святых, в прологе так называемом. Вот. И, в общем, конечно, это показатель, безусловно, вот такого конфликта между двумя типами сакральности, так скажем. Кстати, не говорили еще о материальной стороне жизни нашего общества, потому что того времени, естественно, что если бы нечего было делить, нечего было производить, нечем было обмениваться, то и основы государства как такового могло не быть. Да, ну вот я начал немножко... То есть культура, она поднималась не только за счет того, что нужно было кормить себя и сеять там пшеницу, но были еще и обмены. Да, я начал говорить о том, что археологи находят там ямы, где хранилось зерно. Да. Ну, это одно из свидетельств, далеко не единственное свидетельство о развитости экономической того общества, где возникает русское государство, или, точнее, государство Руси в IX-X веках. Но значительно более яркие есть показатели экономического развития. Это свидетельство торговли, которая развивалась на этой территории. Ну, конечно, речная, но реки впадают в море, поэтому, да. Значит, те люди, которые отправляются с товарами или там, с какими-то ценностями, в том числе и денежными, отправляются по этим рекам, они, в конце концов, оказываются в море. И как раз вот X век принципиально отличается от IX именно тем, что в это время, и это хорошо видно как раз по археологическим материалам, такой... бурное, взрывообразное происходит развитие торговли на таких широких, больших расстояниях, транзитной торговли, которая связывает Балтийский регион, регион вокруг Балтийского моря и южные области, прежде всего Византию и Черное море, и арабский халифат, который активно торговал с народами, племенами, или как еще в западной историографии, чтобы избегать слова племя, их называют латинским словом «генс», «гентес». Вот с этими племенами, обитавшими на восточноевропейской равнине, арабы торговали, отдавали серебро, а получали, прежде всего, мех, ну и отчасти там рабов и некоторые другие, значит, товары, которые у них ценились. Так вот, в X веке мы очень хорошо видим огромный наплыв арабского серебра, вот этих дирхемов, византийские ткани, шелка, пурпур там, и так далее, которые находят археологи в так называемых дружинных курганах. Это, правда, неудачное, по-моему, на мой взгляд, название для могильников, захоронений, где хранились, ну, вот эта вот социальная элита, элита этого государства. И они как раз эти, кстати, могильники возникают вот на рубеже 9-10 веков в большом таком количестве. В нескольких центрах, не везде, естественно, по территории Восточной Европы. Это в районе Новгорода, Поднепровья, Киев, Чернигов особенно, Смоленск тогда в X веке. Тогда в X веке, правда, это был не нынешний Смоленск, а поселение, которое теперь раскапывается около деревни Гнездово. Ростов. Царское Граде. Да, и еще Тимирево тоже. Под Ярославлем. Вот. Ну, то есть такие четыре основных центра, вот где эти богатые могильники, и там археологи находят и денежные средства, и, вот, как я говорил, ткани, и самого разного рода, значит, доказательства того, что вот эта элита, которая там существовала, существовала она, естественно, не за счет плодов своего труда, а за счет того, что она обирала некое население, которое, с другой стороны, было, значит, способно их содержать. Так вот, эта элита, она была включена в международную торговлю с большим размахом, и не только торговлю, но и военную деятельность. X век – это как раз расцвет военной деятельности Руси. Ну, самые знаменитые доказательства и примеры этой военной деятельности – это походы Святослава на Византию. Они закончились печально для Святослава, но... И хорошо для Руси, поскольку после этого князья вынуждены были, Рюриковичи, вынуждены были сконцентрироваться вот на том, чтобы теперь они занимались... тем, чем занимались древлянские князья. То есть они распасли в результате русскую землю. И в связи с этим в летописи есть хороший рассказ о том, когда Святослав Игоревич уходит в свой первый поход. На Киев нападают печенеги. Святослава своей дружины нету. Там осталась его мать Ольга и с внуками, в том числе с Владимиром Святославичем малолетним. И они посылают на помощь, значит, Кира к Святославу, говорят, возвращайся, а то мы тут совсем гибнем, совсем ты нас забросил, потому что Святослав действительно, судя по летописи, пытался обосноваться где-то вот в Болгарии там, или на границе с Болгарией, в Подунавье. Да, и прошу прощения, это, кстати, такой характерный тоже момент. Вот все говорят о развитии тоже русского... И мы, собственно, невольно тоже говорим о развитии высоком уровне государства Руси, оценивая из исторической перспективы то, что было в X веке. Но на самом деле, если спуститься как бы вот в то время и посмотреть на то, что, собственно, хотел сделать Святослав, он ведь хотел перенести свое собственное государство, столицу, из этой самой восточноевропейской равнины совсем в другое место, в Подунаве. И для него, в общем, это было нормально. Ну, не проблема, не там государство, а здесь. Но уже вот тут вот вступает в дело то, что действительно вот определенные регионы Восточной Европы, такие как северо-запад Руси, то есть Новгород, Среднее Поднепровье, уже имели традиции определенные традиции государственности. Там было много населения, были города, и они уже нуждались, как бы сами по себе нуждались во власти. И вот это выражается, в частности, вот в этом летописном рассказе, где говорится, что киевляне, значит, были возмутились вот этим поступком. Они не дали, собственно говоря, князьям Рюриковичам убегать из их города. Святослав, князь Киевский, сын князя Игоря, с 964 года совершал походы на Оку, в Поволжье, на Северный Кавказ и Балканы. Святослав освободил Вятичей от власти хазар, воевал с Лоско-Камской Булгарией, а в 965 году разгромил хазарский каганат. В союзе с венграми и болгарами Святослав участвовал в русско-византийской войне. Был убит печенегами в 972 году. В том рассказе, о котором я только что говорил, там совершенно ясно, чего хочет местное население, население Киева. Оно хочет защиты. Для него нужна защита от внешних врагов. Это важнейший фактор, способствующий формированию государственности. В данном случае от кочевников, потому что главной угрозой для Киева была, конечно, степь, которая давила и на Среднее Поднепровье и заставляла иметь в Южной Руси армию, войско, в нашем случае князя с дружиной. Как писал наш знаменитый поэт Алексей Константинович Толстой, «Я пью за варягов», кстати говоря, это имеет прямое отношение к нашему юбилею, «Я пью за варягов, за дедов лихих, кем русская сила подъята, кем славен наш Киев, кем грек приутих, за синее море, которое их шумя принесло от заката». Это Владимир, это баллада, значит, где баллада Тугарина, где фигурирует, это говорит Владимир Святославич, Владимир Святой у него в балладе. Он сам, Алексей Александрович Толстой, знал историю по Карамзину, а Карамзин знал по летописи. Поэтому значит, здесь все очень хорошо, действительно соответствует тому, о чем мы сейчас говорим. Ну, грек – это Византия, соответственно, это внешняя некая опасность. Дружина, в частности, варяжская дружина была нужна в том числе для, конечно, защиты от внешней опасности, для экспансии в то же время. И ну, для простых вот, как бы обычных людей, там, горожан или людей мирных, так сказать, профессий, конечно, это прежде всего фактор защиты. А на севере от кого защищаться нужно было? Вроде бы леса, только от набегов с моря, агрессии с моря? Ну, во-первых, сами эти племена, вот эти так называемые, гентес, они между собой враждовали. Там отношения между ними были совсем не мирные. Это там летопись, вот в сказании о призвании варягов, выдает, сделал так, что они между собой договорились там на какой-то сходке там, или еще как-то, и мирным образом решили, значит, призвать этих варягов. Все происходит мирно. Это, конечно, явно совершенно концепция уже более позднего времени, где надо было доказать, какое, значит, у нас хорошее, замечательное государство. И все происходит мирно, все вот договорились. В реальности у нас нет никаких оснований, значит, этому доверять. И мы знаем прекрасно просто по следам там, пожарищ на тех же самых городищах и по независимым данным там, тех же арабских путешественников или византийских, или западноевропейских, что были конфликты между самими этими племенами. Ну, а кроме того, если речь вести, скажем, о Новгороде и Ладоге, то там, конечно, угроза исходила от скандинавов. Не надо себе тоже представлять вот скандинавов как нечто единое. Вот были какие-то варяги, которые и Рюрик их вот всех возглавлял. Нет, конечно, такого не было. Там была такая же, примерно такая же запутанная и очень разношерстная структура, как и у славян, собственно говоря. И если одни варяги, вот Рюрик, очевидно, из Дании происходил, ну, есть такая теория, может быть, из Швеции, точно это неизвестно, но, во всяком случае, эти самые варяги были разными. И если одни там могли... Мы это знаем даже по более позднему времени. Например, скажем, Владимир Святославич, да, который сам был потомком варяга Рюрика, да, он ходил в поход на другого варяга, Рогволода, который и женился потом на его дочери Рагнеде, а женился не вполне пристойным образом. то есть, собственно, захватил ее в плен, фактически убив ее отца. То есть, вот, пожалуйста, два, условно говоря, варяга, хотя Владимир, конечно, уже такой очень славянизированный варяг, вот, полностью, ну, очевидным образом, практически полностью ассимилировавшийся, но потомок Рюрика. Вот, то есть они воюют друг с другом, и совсем общее происхождение не исключает того, что какие-то варяги могли представлять собой серьезную опасность для других варягов, которые возглавили те или иные общности, прибыв туда первыми. Очень часто вот в дискуссиях о раннем Средневековье мы волей или неволей опрокидываем на прошлое наше современное представление. Да. Прежде всего, это очень важный момент. И, конечно, очень важный вот этот вот этнический момент, который важен для Европы, в частности, для России, стал очень важен там, в конце XIX века, и, может быть, там, в Западной Европе несколько раньше, как нечто самое главное. Но так не было в Средние века. Так не было в Средние века. Вот, например, в раннем летописании понятие «русский» и «христианин» зачастую являются синонимами. Синонимами. То есть, есть примеры, когда человек совершенно принадлежит к другому этносу, принимает православие, начинает восприниматься как свой. То есть, уже никаких этнических вот таких вот разделений. Свой чужой важнее. Да. Свой чужой, но именно это свой чужой уже в христианское время определяется прежде всего по религии. Кстати, это сохранялось практически все время существования, по крайней мере, вот в области законодательства, сохранялось практически все время существования уже Российского царства, Российской империи. Как известно, в Российской империи не было понятия национальности, как в Советском Союзе, ее вообще не существовало. Когда была проведена перепись населения 1897 года, было понятие, спрашивали о вероисповедании. Православный христианин означало как бы принадлежность к господствующему, ну, условно говоря, этносу. Хотя в чисто этническом плане это могут быть совершенно разные люди. Тем паче это важно, даже это нам не так просто себе представить. Значит, тем паче это было важно для... Это было менее значимо, вот эти вот этнические моменты. Они были менее значимы для раннего Средневековья. Но здесь важный такой еще существенный момент, что это не обязательно с христианством связывать вот такую, значит, этническую размытость. Вот эти русско-византийские договоры, о которых я уже сегодня упоминал, 911-944 годов, они ведь начинаются с чего? С представления послов, которые представляют вот это государство Руси. Они говорят, мы от рода русского. А дальше идет перечисление имен, как лиц, пославших их неких князей, бояр, что это, кстати, за лица, это еще отдельный разговор, и послов. Так вот, по именам исследователи вычисляют, значит, что это за имена, какого происхождения, этнически. Выясняется, что большинство имен там скандинавские, но не только. Там есть и славянские, и финские. Тюркские. Есть даже там одно или два тюркских. Тюркские. Они же, получается, тоже говорят, мы от рода русского. То есть, значит, люди, носители имен не скандинавских и не славянских, они причисляют себя к этому самому, значит, роду русскому, то есть вот к некому народу Руси. И надо вообще исходить из того, конечно, этому учит, собственно, история многих народов и государств, к тому, что вот эта этническая, вообще самоидентификация, она могла быть множественная. И она и есть, и сейчас у нас, понимаете, человек там может о себе сказать, что я башкир, россиянин и москвич. В зависимости от того, значит, что он имеет в виду и как, в каком контексте актуализируется та или иная его, значит, идентичность. Точно так же, еще даже сильнее, вот эта множественность идентичности, она существовала и она, в раннее Средневековье. И она, кстати, выражалась в том, например, что в течение довольно длительного времени у князей было не одно имя, а несколько. Ну, два обязательно, но часто было три имени. Например, вот был, причем даже это сохранилось в довольно позднее время, вот был замечательный князь Мстислав, сын Владимира Мономаха. Это уже первая четверть, первая половина XII века. Так вот, выясняется, что помимо своего княжеского, обычного как бы имени, славянского, Мстислав, у него было некое, я сейчас уже не помню, некое христианское имя, христианского святого, но у него было еще, мы знаем по скандинавским сагам, что у него было, а это уже начало XII века, скандинавское имя Харальд. Значит, кем он себя считал? Славянином, скандинавом или христианином? То есть все эти вообще... У Бориса ведь тоже было два имени, Борис и Роман. Да, да, конечно, но это христианское имя в крещении, потому что Борис тогда было языческое имя, но вот у Мстислава было еще имя и скандинавское. То есть, может быть, и у Бориса было скандинавское еще имя, мы не знаем. Но про Мстислава, который жил гораздо позже, мы знаем, потому что он упоминается в сагах как Харальд. То есть вот такая ситуация нам говорит о том, что вот эти вот этнические все характеристики, они значили мало. Или, по крайней мере, не то значили, что они значат в современной ситуации. С другой стороны, у нас от Новгорода до Поднепровья и там тому Таракани люди говорили на одном языке или близком? Ну, это большой вопрос. Потому что, понимаете, когда, значит, Константин Багрянородный описывает... Это византийский император, писавший, значит, там трактаты всякие мудрые в середине X века. Он там, значит, описывает быт и нравы вот этих росов, которые, значит, беспокоят византийские окраины. Ну, не только окраины, собственно, и Константинополь даже к нему подходили. Так вот он пишет о том, как они приходят своими товарами, отправляются в путь из центра своего государства, из Киева, в Византию. И, спускаясь по Днепру, проходят через пороги Днепровские. И он передает название этих порогов, описывая вот это мучительное, как он выражается, плавание. Он приводит название этих порогов на древнескандинавском и древнеславянском языках. Знаете, это фактически двуязычие. Что было, скажем, там в IX веке? Был набор очень разных народов, обитавших на этой восточноевропейской равнине, не только славянских, но и других, финских, тюркских. А в XI-XII веке мы видим народ один, который называется Русь. И хотя эти люди, может быть, говорили на разных языках или носили имена одновременно из скандинавской традиции, и славянской, или там еще какой-то, или финской, такие примеры тоже есть, но тем не менее они говорили про себя, что мы Русь. Я думаю, что, конечно, вот основная тема нашего разговора – это то, что сегодня называется эмоциональным самосознанием. Мы все хотим понимать, что это такое. Нам хотелось бы знать, куда нам дальше идти. Но надо от чего-то отталкиваться. И вот это вот соблазн экстраполировать из сегодняшнего дня, с сегодняшними предрассудками, кстати, со всеми комплексами, вот туда, подальше найти точку возврата, скорее, а не возврата. Это очень соблазнительно и интересно, и иногда это конъюнктурно возникает. Но, тем не менее, этот процесс очень важен для того, чтобы понять, как из вот такого небольшого события под Новгородом или в самом Новгороде вдруг случилось то, что потом называлось Российской империей и страной, в которой мы сейчас живем. И понимание самих себя на фоне этих огромных исторических пластов и процессов, оно такое, да, конечно, национальную гордость повышает по сравнению с другими народами, не многими тоже очень уважаемыми, живущими в Восточной Европе, например. Вот, но все-таки несравнимые масштабы и то, что произошло. И вот почему так случилось? Почему вот именно мы живем в таком огромной стране, что вызывает там дикую зависть у некоторых наших соседей или партнеров, как сегодня говорят? Вот это тоже очень способствует тому, чтобы найти источники, найти вот то сокровенное знание, но его найти почти невозможно. И вот тут надо и понимать, что история не дает простых ответов, она дает общую культуру понимания этих процессов. И не обязательно искать точку. Да, у нас есть она формальная сегодня, 1150 лет российской государственности, но это всего лишь повод поговорить. Спасибо вам за сегодняшний разговор. А с вами, уважаемые зрители, мы прощаемся, чтобы встретиться обязательно вновь и продолжить наши экскурсы в историю в поисках все той же истины. Всего вам доброго. До свидания.